Фрязево, 61-й километр. Да, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гетте. Я, как только выпил, почувствовал, что пьянею сверх всякой меры. И что все остальные тоже. А разрешите вам задать один пустяжный вопрос, сказал черноусый сквозь усы и сквозь бутерброд в усах. Он опять обратился только ко мне. Разрешите спросить, а чего это в глазах у вас столько грусти? Разве можно грустить, имея такие познания? Можно подумать, вы с утра ничего не пили. Я даже обиделся. Как то есть ничего? И разве это грусть? Это просто замутненность глаз. Я просто немного поддал. Нет, нет. Это замутненность от грусти. Вы как Гёте. Вы всем вашим видом опровергаете одну из моих лем. Несколько умозрительную лему, но все же выросшую из опыта. Вы как Гёте. Все опровергаете. Да чем же я опровергаю? Своей замутненностью? Именно, своей замутненностью. Вот послушайте, в чем моя заветная лемма. Когда мы вечером пьем, а утром не пьем, какими мы бываем вечером и какими становимся утром? Я, например, если выпью, я весел чертовски. Я подвижен и неистов. Я места себе не нахожу, да. А на утро? На утро я не просто не весел, не просто неподвижен, нет. Я ровно настолько же мрачнее обычного себя, трезвого себя, насколько веселее обычного себя был накануне. Если я накануне одержим был эросом, то мое утреннее отвращение в точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать? А вот смотрите. И черный изобразил на бумажке такую вот хреновину и объяснил, горизонтальная линия – это линия обычной трезвости. Повседневная линия – наивысшая точка кривой – момент засыпания, наинизшая – пробуждение с похмелья. Видите? Это же голая зеркальность. Глупая-глупая природа. Ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии. Не знаю, нравственна ли эта забота, но она просто геометрична. Смотрите, ведь эта кривая изображает нам не один только жизненный тонус. Нет, она все изображает. Вечером бесстрашие, даже если есть причина бояться, бесстрашие и недооценка всех ценностей. Утром переоценка всех этих ценностей, переоценка, переходящая в страх, совершенно беспричинный причем. Если с вечера, с пьяна, природа нам передала, то на утро она столько же и не додаст с математической точностью. Был у вас вечером порыв к идеалу. Пожалуйста. С похмелья его сменяет порыв к антиидеалу. А если идеал и остается, то вызывает антипорыв. Вот вам в двух словах моя заветная лемма. Она всеобщая и каждому применена. А у вас все не как у людей. «Все как у Гёте», – я засмеялся. «Почему же она все-таки лемма, если она всеобщая?» И декабрист тоже рассмеялся. «Коли она всеобщая, то почему же лемма?» «А потому и лемма. Потому что в расчет не принимает бабу. Человека в чистом виде лемма принимает, а бабу не принимает. С появлением бабы нарушается всякая зеркальность. Если баба не была бабой, лемма не была бы леммой. Лемма всеобщая, пока нет бабы. Баба есть, и леммы уже нет. В особенности, если баба плохая, а лемма хорошая. В раз заговорили все. Да что такое вообще лемма? И что такое плохая баба? Плохих баб нет. Только леммы одни бывают плохие. У меня, например, сказал декабрист, у меня 30 баб и одна чище другой. Хоть и усов у меня нет. А у вас, допустим, усы и одна хорошая баба. Все-таки я считаю 30 самых плохих баб лучше, чем одна, хоть и самая хорошая. При чем тут усы? Разговор о бабе идет, а не об усах. И об усах. Не было бы усов, не было бы и разговора. Черт знает, что вы говорите. Все-таки я думаю, одна хорошая стоит всех ваших. Как вы на это смотрите? Черноусый опять поворотился ко мне. С научной точки зрения, как вы на это смотрите? Я сказал, с научной, конечно, стоит. В петушках, например, 30 посудин меняют на полную бутылку зверобоя. А если ты принесешь, допустим, как? 30 на одну? Почему так много? Голдеж возобновился. Да иначе кто ж вам обменяет? 30 на 12 – это 3,60, а зверобой стоит 2,62. Это и дети знают. Отчего Пушкин умер, они не знают, а это уже знают. А все-таки никакой сдачи. 3,60, конечно, хорошо. Это лучше, чем 2,62. Но все-таки сдачи не берешь, потому что за витриной стоит хорошая баба. А хорошую бабу надо уважить. Да чем же она хороша, эта баба за витриной? Да тем и хороша, что плохая вообще бы посуду у вас не взяла. А хорошая баба берет у вас плохую посуду, а взамен дает хорошую. А потому надо уважить. Для чего вообще на свете баба? Все значительно помолчали. Каждый подумал свое. Или все подумали одно и то же, не знаю. А для того, чтобы уважить. Что говорил Максим Горький на острове Капри? Мерило всякой цивилизации способ отношения к женщине. Вот и я. Прихожу я в петушинский магазин. У меня с собой 30 пустых посудин. Я говорю, хозяюшка, голосом таким пропитым и печальным говорю, хозяюшка, зверобою мне, будьте добры. И ведь знаю, что чуть ли не рубь передаю. 3,60 минус 2,62. Жалко. А она на меня смотрит, давать ему гаду сдачи или не давать. А я на нее смотрю, даст она мне гадина или не даст. Вернее, нет, я в это мгновение смотрю не на нее, я смотрю сквозь нее и вдаль. И что же встает перед моим бессмысленным взором? Остров Капри встает. Растут агавы и тамаринды. А под ними сидит Максим Горький. Из-под белых брюк волосатые ноги. И пальцем мне грозит. Не бери сдачи. Не бери сдачи. Я ему моргаю, мол, жрать будет нечего. Ну хорошо, я выпью, а чем же я зажирать буду? А он, ничего, Веня, потерпишь. А коли хочешь жрать, так не пей. Так и ухожу без всякой сдачи. Сержусь, конечно, думаю, мерила цивилизации. Эх, Максим Горький, Максим же ты Горький. Сдуру или с пьяну ты сморозил такое на своем Капри? Тебе хорошо. Ты там будешь жрать свои агавы, а мне чего жрать? Публика смеялась, а внучек верещал. Какие агавы, какие хорошие Капри! А плохая баба, сказал декабрист, разве не нужна бывает и плохая баба? Конечно, конечно нужна, отвечал я ему. Хорошему человеку плохая баба иногда прямо необходима бывает. Вот я, например, 12 недель тому назад, я был в гробе. Я уже 4 года лежал в гробе, так что уже и смердеть перестал. А ей говорят, вот он, в гробе, и воскреси, если сможешь. А она подошла к гробу. Вы бы видели, как она подошла. Знаем, сказал декабрист. Идет, как пишет, а пишет, как Лева, а Лева пишет, хуй. Вот-вот. Подошла ко гробу и говорит «Талифа куми!» Это значит в переводе из древнежидовского «Тебе говорю, встань и ходи!» И что ж вы думаете? Встал и пошел. И вот уже 3 месяца хожу, замутненный. Замутненность от грусти, — повторил черноусый в беретке. «А грусть от бабы! Замутненность от того, что поддал!» — перебил его декабрист. «Да при чем тут поддал? А поддал-то почему? Потому что, допустим, человек грустит и идет к бабе. Нельзя же ехать к бабе и не пить. Плохая, значит, баба. Да если даже и плохая, все равно надо выпить. Наоборот, чем хуже баба, тем лучше надо поддать». «Честное слово!» — закричал декабрист. «Как хорошо, что все мы такие развитые! У нас тут прямо как у Тургенева. Все сидят и спорят про любовь. Давайте я вам что-нибудь расскажу. Про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы. Давайте как у Тургенева. Пусть каждый чего-нибудь дорасскажет. Давайте! Давайте как у Тургенева!» Даже старый Митрич и тот сказал «давайте».